А знаете, Михаил Соломонович, с учетом новых порядков, должны эфир открывать вы. И вот эти вот представления, которые за вами закрепились на протяжении много-много лет назад. Special guest, это я теперь special guest. Это все, это не моя программа. 48 минут, 49 минут, 47 минут. Stranger, это все ваше. Это не special ваша. Guest, во-первых, а special stranger. Это да. Такой вот бродячий special. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер. Будьте спокойны. Я, так сказать, держу себя в руках вместе с нашим звукорежиссером Михаилом Котовым. Ситуация тяжелая. По недосмотру главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, мой соведущий Алексей Соломин оказался в краткосрочном отпуске. Да. Почему-то он уехал на Гонолулу. Места прекрасные там, но его отсутствие будет сегодня заметно. Как и... вы сказали, по недосмотру Венедиктова? Ну да, он просто... Это халатность. Привлеките его к ответственности. Не-не-не. Вот он здесь пока. Пока не ушел. Отпустив Соломина, он обрек меня на страдания, мучения. Не в первый раз. Слушайте, вы 3 года мучились. И вот сегодня, вот я смотрю, даже Николай Котов отмернулся от нас. Наш звукорежиссер. От вас. А программа наша 48 минут сегодня посвящена, кстати говоря, очень интересному политику, очень активному политику, политику, который у многих на слуху имя его, потому что он представляет такую страну, как Турция. Мы говорим о министре иностранных дел Турецкой Республики Мевлюте Чавушоглу. Вы знаете, я, наверное, мне придется сегодня одному говорить, потому что я сказал о том, что Алексей Нарышкин сегодня в эфире, вот он тоже здесь присутствует. Я в связи с утратой доверия лишен права вообще реплики в этом эфире. Да, две реплики можешь подавать. Я покашляю. Да, покашливай. Не коронавирус. Не, вот пока я ехал сюда, мне звонил один из ведущих. Соломин? Аналитиков, комментаторов и ведущих. Да. Один из ведущих программ, в частности, программы «Кейс», один из соведущих, который, так сказать, сочувствовал мне с перспективой... Майкл Наки. Ну, практически. Да? Майкл Маки. Вот, он просит мне... За последнее дело упражняться с фамилиями и именами Михаила Соломона. Вы бы подготовили случай к эфиру, друг мой Нарышкин. У нас сегодня серьезный, ответственный эфир. Все готово. Ну, я компьютер перегружен просто данными, сведениями про семью. От того, что ты положил перед собой 3 экрана компьютера, это значит, что ты готов к программе. Итак, мы будем говорить про министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюте Чавушоглу. Я вот сам для себя попытался сделать некую такую статистику самых динамичных, самых активных, самых часто... передвигающихся по миру, естественно, прежде всего в силу своих профессиональных обязанностей министра иностранных дел разных стран. Надо сказать, что вот если смотреть объективно, то с большим отрывом у нас наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, который очень много перемещается из разных по разным политическим площадкам, международным конференциям, визитом. И действительно, наверное, Лаврова очень сложно застать в Москве, потому что нагрузка огромная. Но вот в первую тройку, так сказать, таких самых динамичных министров иностранных дел я бы отнес и американского госсекретаря Помпео, и вот нашего нынешнего героя Мевлюта Чавушоглу. Но это, конечно... Вот чем объяснить? Я вот к этому и веду. Вот видишь. Ты... А я мне просто не терпится. Я знаю. Передача-то интересная, я уже чувствую по первым словам. Твоя нетерпеливость, она просто бросается в глаза. Все, я держу себя в руках. Вот такая активность политическая, динамичность, такое важное присутствие Лаврова и Помпео понятно, потому что Россия-Америка, Америка-Россия крупнейшие, очень серьезные, очень влиятельные игроки мирового поля. И в этом плане невозможно представить, там, условно говоря, там, Министерскую неделю ООН без выступления Лаврова, Мюнхенскую конференцию без его участия, не говоря уже о длинном списке двусторонних контактов. Тоже относится, безусловно, к американскому госсекретарю. А вот активность Чавушоглу, прежде всего, предопределена той активной роли, которую в последние годы стала играть Турция, да, в целом, на мировой арене. Конечно же, ее лидер Эрдоган, который, так сказать, ну, сегодня передача не о нем, но тоже примеряет на себя в разных, скажем так, моделях лавры мирового лидера. То есть претендует быть одним из мировых лидеров. Безусловно, Эрдоган претендует на роль одного из мировых лидеров. Безусловно. И в этой связи нагрузка, падающая на министра иностранных дел, огромна. Потому что есть сегодня у Турции очень большое количество разнообразных международных завязок в разных частях мира. Ну, прежде всего, на Ближнем Востоке, безусловно. Но и, допустим, Турция-Россия, Турция-Иран, Турция-арабские страны, ну, Турция-Евросоюз, Турция-НАТО, Турция-Соединенные Штаты и прочее. Вы правильно это разделяете, НАТО, США и ЕС, это все абсолютно разные вещи, да, там абсолютно разные аспекты. И все это требует дипломатической работы, требует серьезных дипломатических усилий на этих треках, и в этом плане невозможно, так сказать, привлечь роль Чавушоглу как уже достаточно долгого министра иностранных дел Турецкой Республики. А мы же, кстати, вот помним один из таких постоянных... Как это получится назвать-то? Подождите. В общем, напряженность, мне кажется, вот максимально... Что значит, когда не было буквально... Разучился говорить. Ты забыл терминологию политическую. Сейчас ты говоришь терминологию каких-то... Давайте я буду лаять, вы будете команде переводить. Команде Айтим. Айтим. Не, не дай бог, вы лаете, что? Нет. Что кусаться начнет? В общем, смотрите, проблема, как вы говорите, вот она по направлению Турция-США, она связана напрямую с на отношениями Турции и России. Потому что сколько... Не, почему? Почему? Это я все, объясню. Это все сколько... отдельные треки. Нет, смотрите, сколько у нас говорили в последнее время, например, что Россия поставляет С-400 комплексов в Турцию, и сколько раз США говорили туркам. Вот смотрите, сейчас будут поставки, будут сложности. Это важный, это частый случай. Отношения вот России с Турцией и отношения Турции с Америкой имеют далекие и глубокие корни и всякую историю. И, так сказать, отношения личные, допустим, Трампа с Эрдоганом и, допустим, Путина с Эрдоганом, это все, ну, поскольку в мире все в нашем связано, особенно когда речь о таких идет больших серьезных странах, то как-то все это где-то перекрещивается. Но вот, когда мы говорим о Чавушоглу, давайте скажем несколько слов про его биографию. Мы попытались, как смогли, с вернувшимся в родные пенаты Нарышкиным объяснить, почему взяли его в герой сегодняшней программы. Он достаточно, ну, на мой взгляд, молодой человек, ему всего 52 года. Недавно... Я вот только еще в подтверждение того, что мы все-таки правильно сделали выбор относительно героя, скажу, что у нас, даже в нашей российской информационной повестке, в наших российских новостях, Чавушоглу появляется как минимум раз в день. Да, естественно, потому что... Я еще раз сказать, что это нездоровый интерес России, наших информагентств, наших СМИ, в принципе, к Турции. Длиннющий список взаимодействия, длиннющий, политический, экономический, военный, культурный. Да, и, естественно, что-то каждый день бывает весьма актуально. Ну, вот 5 февраля он отметил день 52-го своего рождения. Сам он из Алании. Это большой провинция. Ну, у наших слушателей на слуху большая провинция Анталия, но есть в большой Анталии на юге Турции Есть уезд Аланья. Он такой, он, кстати, очень любит свои эти родные места. Он патриот этих мест. Он всячески старается способствовать развитию Алании. Достаточно сказать, вот просто маленький пример. В прошлом году мы проводили фонд поддержки русскоязычной прессы, мое агентство ТАСС. Да. Мы уже многие годы занимаемся русскоязычной зарубежной прессой. Да, и вот мы в прошлом году проводили Всемирный конгресс русской прессы как раз в Турции, в Алании. Ага. Инициатором проведения и как бы приглашающей фигурой был сейчас Чавушоглу. Да-да-да. Он, кстати говоря, за год до этого, значит, получается, да, в конце, по-моему, 18-го года, в начале, да, в 18-м году он был у нас в ТАССе, мы с ним встречались, был такой дружеский обед, как раз вот мы рассказали о наших планах, и он сказал, что давайте вот приезжайте в Аланию, там, кстати сказать, прекрасные организаторы были с турецкой стороны, союз журналистов Турции, но патронировал этот конгресс русскоязычной, подчеркиваю, прессы, а съехалось почти 200 русскоязычных журналистов со всего мира, именно Чавушоглу. Мне кажется, Турция, опять же, с учетом глубины развития отношений наших, они согласны любую такую инициативу поддерживать. Ну, я не стал бы так, знаешь, вот говорить в проброс, что вот любую инициативу, но то, что Турция, ну, во всяком случае, многочисленные заявления Эрдогана об этом говорят. Другое дело, там есть проблемы, в том числе, там будем говорить об этом, может быть, мы сегодня, у нас есть и противоречия, там особенно вокруг сирийского конфликта, сирийской войны. Но, по сути, Эрдоган заявляет о том, что у него курс на укрепление связи с нашей страной, несмотря на его критические замечания. Так вот, Чавушоглу родился в семье Юрюков. Это такой, такая, ну что ли, народность, я бы сказал, живущая на юге Турции. Вы сказали Алания, но не городское население было, там прям деревня, сельский паренек. Так просто. Ну, Алания уезд, да, уезд в провинции Анталия. Вот. Но это они кочевники, эти юрики. Это, так сказать, исторически вот, так сказать, народ юриков, они занимаются отгонным скотоводством, в основном овцеводством, кстати сказать. Осман Чавушоглу, отец Мевлюта. То есть Мевлют, он, если так по-русски, Мевлют Османович. Он возглавлял какое-то время муниципалитет. Деревни такой, ну, так сказать, своей. Ну, можно сказать, то ли муниципалитет, то ли староста деревни, можно как сказать по-русски. Тюрклер. И, как пишут в некоторых его официальных биографиях, достаточно смешно, так пишут, работал руководителем автомобильной парковки. Отец. Ну да, но руководитель автомобильной парковки, это так очень громко звучит, в деревне руководитель автомобильной парковки, ну, это, конечно, чисто такое турецкое название парковщика. Ну, парковщик. Ага. Вот. Статусность вы хотели. Ну да, ну да, руководитель, не я скажу, это так вот в официальной биографии звучит. Вот. Мама была домохозяйка, кстати, скончалась на сцене недавно, в 2012 году. Фатима Чавушоглу. Кстати, он был очень привязан к матери, Мевлют. Семья была большая у них. Всего тихо-тихо 8 детей. Да. 5 братьев у нашего героя, 2 сестры. Но, кстати сказать, они все казались, так сказать, достаточно способными и такими продвинутыми ребятами. Потому что один из его братьев, Хайри Чавушоглу, он тоже, как бы, ну, что-то не был во главе этого самого, уже после отца, во главе этого самого муниципалитета Тюркляра в этой самой своей родной Анталии, и, так сказать, в Алании, соответственно, в Анталии. Кстати сказать, одно время он работал непосредственно с нынешним президентом, это было в 17-м, по-моему, в 16-м году, да, брат его, Хайри, он работал помощником Реджеп Тайип Эрдогана. Но тот, правда, был не президентом, а премьер-министром. Но сейчас в некоторых газетах его называют помощником по-прежнему президента или помощником, тоже, так сказать, то, что можно встретить в широкой прессе, что он помощник министра культуры и туризма Турции. Еще один брат Чавушоглу, Хасан, он, скажем так, как принято говорить, пошел по футбольной линии. Uh-huh. Он президент футбольного клуба «Аланья Спорт» уже многие годы, уже почти что 10 лет. Вот. Там местный, да, Алания. Да, Алания Спорт, да. Вот. Но такая команда неплохая, выступает в их главной лиге, в суперлиге. Ну, что еще можно сказать про семью нашего героя? Я про самого Чавушоглу, нашего героя, читал, что он в школе был, по-моему, капитаном волейбольной сборной, а сейчас, или вот до недавнего времени, входил в сборную парламента турецкого по футболу. То есть тоже такое, несмотря на возраст, несмотря на положение. Ты не встречался с ним? Нет. Вот. Не, он такой, я скажу, спортивный, подтянутый, очень живой, очень такой динамичный. У него, кстати, человек таких разносторонних талантов. Но вот мы еще об этом будем говорить. Он, вообще говоря, полиглот. Ага. Он очень легко. Что-то японский, русский. Японский, даже, арабский, так сказать. Ну, по-русски он, ну, так сказать, таком, скажем так, общается. Привет, ну, не могу сказать, нет. Не могу сказать, что бегло, но старается говорить. Он может знать несколько шуток на русском. Да-да-да. Вот. Ну, это кто-то его хорошо характеризует, в общем-то. Он человек... Ну, это, мне кажется, вообще дипломат хорошо характеризует. Такая, знаете, по-хорошему это правильный дипломат, стиль, чтобы втираться в доверие. Дипломат, владеющий иностранными языками, как бы это уже не совсем дипломат, по-моему. В смысле? Ну, как, а дипломат без иностранных языков? Как нет, да. Как может быть. Вот. Но, тем не менее... Вот. Что касается образования нашего героя, то он учился в крупнейшем университете Турции, в Анкаре, университете на факультете политических наук. Он, кстати говоря, это его, его дипломатическая карьера, это прямое следствие его образования, поскольку он бакалавр по первому образованию по международным отношениям. Ну, так, в США поучился, между прочим. Да-да-да, нет, он дальше продолжил образование, но отец всегда очень, так сказать, гордился своим сыном Османом Чавушоглу. Он много дал в свое время интервью, говорил о том, что я всегда верил в будущее своего сына, что его ждет большая карьера, хотя сам он был очень человек необразованным, но вот он очень был счастлив, что их семья смогла дать сыну получить образование. Он, кстати говоря, самоучкой овладел арабским языком. Он, безусловно, есть способность, я уже повторюсь, к иностранным языкам. Потом он нашел себе какого-то друга-японца, которого, так сказать, они обучали друг друга. Мавлёд обучал его турецкому, а этот японец его, соответственно, японским. Вот. Ну, более того, он, кроме того, что английский учил в университете, он бегло говорит и на немецком, и на испанском. Но про русский мы уже говорили. Он получил еще степень магистра экономики в университете Лонг-Айленда, это уже в начале 90-х, и еще защитил кандидатскую диссертацию в Лондонской школе экономики. Прямо скажем, в высшей степени, немножко так, достойный образовательный набор. Ну вот пишут турецкие источники, да. Правда, не уточняют, чем именно, но, да. В общем, пока учился, учился хорошо, но и подрабатывал, не сидел у родителей на шее, как говорится, и говорят, что прям вот работал на очень разных должностях, на очень, чтобы себе на командные деньги заработать. Но не пишут, то есть, может быть, и самая такая неприятная работа, грязная. Ну, давай так, это, в общем-то, так сказать, совершенно очевидная история. Потому что, у отца, прямо скажем, не шибко богатого человека, 8 детей, всех их ставить на ноги, образование дело дорогое, очень дорогое, и в этой ситуации, конечно же, ему приходилось искать заработок, и чтобы учиться и в университете, и так далее. Он преподавателем поработал в США, кстати. Еще. А потом, я, насколько понимаю, в 91-м году вернулся в Турцию и даже послужил некоторое время в армии. А потом дальше, вот не знаю, насколько это связано с его дальнейшей деятельностью именно по европейскому направлению. Он же там служил в ПАСЕ, да? Не, ну, смотри, если... Давай... Вот у него, он окончил в 93-м году научно-исследовательский центр Европейского сообщества университета Анкары по специальности экспертизы Европейского Союза. Вот. Ну, хорошо. Вот. Но, как говоря, Лондонская школа экономики, говоря о его любви к языкам, и вообще считается полиглотом, и турки очень гордятся, что их министр иностранных дел полиглот. И он, кстати, достаточно честно взаимодействует с прессой. Он такой незакрытый министр. К нему достаточно легко обратиться за интервью, за комментарий. Ну, легко, понятно, так сказать, насколько может легко общение с министром иностранных дел. Вот. Но на телевизионных программах турецких он появляется достаточно регулярно. И, так сказать, любимая забава телевизионных ведущих – это просить его, ну, в зависимости, так сказать, от той тематики, вокруг которой идет разговор. На разных языках. Да, сказать какие-то слова, фразы, короткие комментарии. Странное развлечение, нет, странные забавы. Их, да, ну, нравится, что вот их министр такой многоязычный. Это какие-то, наверное, государственные пропагандистские СМИ только могут в таком свете представлять. Ну, вот смотри, министра. Вот в прошлом году, в марте, ну, почти что год назад, у нас на очень хорошем уровне тогда были отношения, да, с Турцией. Вот. И Чавушоглу... А что, в прошлом времени? Сейчас плохо, что ли, все? Ну, сейчас сложности есть, конечно, есть. Ну, как? Очень такая ситуация... Сложности? Это вот в 2015 году были сложности, когда самолеты не сбили. Вот, ну, это сложности. Нет, когда турецкие помидоры... Там была история плохая, совсем плохая. На границах. Но сейчас есть тоже свои проблемы, связанные вокруг Идлиба. А сейчас, кстати, тоже с помидорами проблемы. Я просто... Ну, простите, а о больном, потому что я вот люблю помидоры. Салатики. А вы не любите помидоры? Я бакинские люблю. А, бакинские дорогие. Ну, так они вкуснее. Но вам это и ближе, бакинские. Они вкуснее, да. Просто. Они объективно вкуснее. При всем моем уважении к Чавушоглу, но бакинские помидоры вкуснее. И турецкому сельскому хозяйству. Я понимаю, да. Хорошо. Я посмотрюсь. Нет, серьезно, лучше абширонских бакинских помидоров вообще нет помидоров на земле. Итак, так вот я... В прошлом году, да. Вот я вспомнил март прошлого года, поскольку тогда он достаточно часто говорил о том, что он достиг высокого знания русского языка, и это позволяет ему не только говорить с российскими коллегами, там, с Лавровым, но он говорил с гордостью, что я даже несколько раз обменялся шутками с самим Владимиром Путиным на русском языке. Ага, Владимир Путин как реагировал на эти шутки? Но история умалчивает? Я не спрашивал нашего президента, но вот Чавушоглу говорил так. Так говорил Чавушоглу. Да. Это программа «48 минут». Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Алексей Нарышкин, наш герой сегодня Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции. Мы продолжим эфир после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами. Не забывайте, что трансляция идет прямо сейчас на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы, если хотите. 48. 22 часа и 33 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «48 минут». Алексей Нарышкин здесь. И Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Добрый вечер. Я здесь временно, абсолютно человек случайный, практически соломин. Я вынужден. Он в Гонолулу. Святое место пусто не бывает, так, по-моему, обычно говорят. В общем, вот, прошу любить и жаловать. Это я про себя. Жалую-то мы тебя жалуем. Насчет любви не гарантирую. Это соломину, а вот жалоб, да, мы тебя жалуем. Спасибо большое. Пожалуйста. Мы забыли сказать, мне кажется, объясняя, почему нам интересен сегодня Мевлют Чавушоглу, глава Министерства иностранных дел Турции. И есть же еще одно направление. Я вот, объясните мне, я прошу вас. Давай. Турция в Ливии, ей какой интерес? О, ты сейчас хочешь заняться серьезными геополитическим анализом. Ну, вот на пальцах. Ну, как какой тест? Это границы турецкие, это многолетние связи, это сложное... Где там нет границы. Ну, Ливия. Общие, Ливия. Чтобы они вот... Это все один регион. Это регион. Да. И Турция, естественно, беспокойна своей безопасности, чтобы в Ливии было благополучно. Ливия сейчас раздирает внутриполитический конфликт. Ливия поддерживает вот в этом, кстати, еще одно противоречие, в данном случае с Россией. Считается, что Россия, ну, мы это официально, так сказать, не подтверждаем, поддерживает маршала Хафтара. Да. Турция поддерживает правительство, действующее в Ливии. Да, да. И на этой почве у нас с Турцией серьезные разногласия. Да. Вот, но, так сказать, Ливия – это страна, которая после трагической гибели Каддафи никак не может восстановиться. И перспективы, да, так сказать, туманно, мягко говоря. Поэтому, ну, понимаешь... Много вопросов возникает, когда речь идет о геополитике. Почему одна страна там имеет интересы, другая страна... Всего это наши глубоко уважаемые так называемые политологи, политтехнологи, всему это находят объяснение. Но это носит временный характер, потому что через какое-то время вектор меняется, и выясняется, что те объяснения не имели ничего общего с действительностью. Вот. Но у Турции серьезно большие амбиции в целом в регионе. Не только в связи с Ливией, не только в связи с Турцией, не только в связи с Курдистаном. Это вот, у Эрдогана, так сказать, такие, ну что ли... Амбиции, да, такого уровня, какие были во времена Великой Османской империи, если говорить про амбиции. Что у него из этого получится, как получится и получится ли, это... Ну, покажет современная история по стечению времени. Но амбиции его очевидны, он, кстати, этого не скрывает. И реализатор этой политики, реализатор этих амбиций на дипломатическом поприще и является наш сегодняшний герой Мевлют Чавушоглу, которого мы, собственно говоря, этого самого героя мы выбрали именно потому, что он, что называется, у всех на слуху и, может быть, на виду. Я тут вечером искал информацию. Вечером, ну. Когда пилотам делать нечего. Ну, когда на вышке, например, скажут, делать нечего, так? Да. Искал информацию про Чавушоглу. Мало, кстати, мало, кроме его заявлений, какая-то информация в русскоязычном интернете. В турецких СМИ, конечно, побольше. На Википедии тоже не приходится рассчитывать. Дарышки свободно владеет турецким языком. Любит читать вечерами турецкие газеты. Daily Sabah, мои любимые издания. Да, я знаю. Да, это, вы знаете, уже сколько, программе 48 минут, 10 лет, и есть традиция, перед каждой передачей вывешивается на сайте их Москвы опрос, хотели бы вы, чтобы вот такой-то герой был президентом России. Это не я придумал, может быть, это даже не вы придумали, скорее всего, это Венедиктов придумал с Наргиз Асадовой. Да. Да, но, тем не менее, вот это вот вывешивается регулярно. Сегодня и по-прежнему вывешивается? Да, да, я сегодня обратил внимание. Безобразие. Значит, какое-то издание, которое называется «Военное обозрение», они прямо по следам вот этого опроса, маленького баннера на сайте Москвы, они сделали себе новость, странный опрос от их Москвы. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Мевлют Чавушоглу, возглавлял Россию? Ну, дальше они подробно расписывают, а что вот, интересно, имели в виду? А не, зачем? Ну, сколько людей проголосовало? Не, ну, на самом-то деле, я вообще не очень понимаю, вот и тогда не понимаю, я вообще даже не знал, что это... Приколы не понимаете, да? Абсолютно не понимаю. Потому что, ну, ладно, там какой-то маломятский известный деятель, ну, Чавушоглу относится к количеству. Но я вспоминаю, вот сейчас напомню, мне, когда лет сколько уж прошло, наверное, больше, чем 10 лет, какие-то были африканские герои, это просто заработал. Почему это наши слушатели, еще даже не зная нашей передачи, еще ничего это не знают. Это же еще интереснее. Ну что, в чем это? Просто здесь? По фотографии. Ну это прикол, понимаешь? Конечно, прикол. Ну хорошо. Ну это прикол. Но сколько вам всего серьезного? Соломин, таких приколов себе не позволяет. Он очень академичный. Даже вы на его фоне. Видишь, даже какой-то журнал. Даже вы на его фоне смотрите, выглядите дерзким, и звучите дерзко. Да, я такой, да, я очень дерзкий, да, это правда. Тогда давайте мы вернемся к... Но даже, видишь, какой-то журнал, даже уважаемый, то этот прикол не особенно воспринял. А ты говоришь... Все просто очень ко всему серьезно относятся. Не, ну, давай... Не, у вас же есть прекрасные программы, шуточные, юмористические, прикольные, вокруг прикольные, за прикольные. А эта программа, она ответственная, понимаешь? А это вообще к сайту относится? Что? Вот вопрос же, он на сайте проводится? Мы же с вами не проводим. Я его не читаю. А, я тоже не читаю сайт их Москвы. Это такое, знаете, дело. Нет, там бывает, это себя не уважает в сайтах Москвы. Почему? Почему? Да, ну не открывайте, не читайте. Давайте, это шутка. Это шутка. Давайте вернемся к нашему герою. Кстати, вот ты был две недели. Да. Без моего творческого воспитания. И просто отбился от рук. Знаешь, вот я смотрю, наконец-то смог вздохнуть свободной грудью. Нет, вот представляешь, это как кошмар какой-то. Николай Котов видел, как блестели мои глаза в те дни. Сбегал из-под моего влияния. Да, да. А что ж такое творится, а? Ну почему вот люди признают только жесткую упряжку, жесткую такую уздечку, в которой ты находился? А? Почему ты в коридорах ремонтированного помещения «Эхо Москвы» превращаешься в какого-то, так сказать, совершенно отвязанного персонажа? Не то что соломин, сдержанный, сухой, грамотный, готовится. Это зажатость, это комплексы. Чьи? Его. Нет. Он метит на пост главного редактора рано или поздно. Он уже стал главным редактором. Конечно. Лет через 80, когда уйдет, так сказать, в фусаиловом возрасте Алексей Алексеевич на покой, вот он его и сменит. А ты думал, а кто? Не знаю. Я не думал. Майкл Наки, по-твоему? Да. Нет. Давайте мы вернемся к нашему герою. Вот смотрите, с чего шагло, очень важно понимать, что он, конечно, большой специалист по международной политике, но... потому что у него годы работы в парламентской ассамблее Совета Европы, где он как раз свою известность приобрел, и куча-куча контактов. Я его помню прекрасно 10 лет назад. Погоди. Что? Голубчик ты мой. Мне нравится вот этот тон. Сейчас будет важная информация. Мой юный друг. Давайте. Дай я тебе объясню. Ты вот взял 10 лет назад. 10 лет назад это всего-навсего 10-й год. Да. А его политика... Мы должны посмотреть корни, откуда его. Откуда его знакомство и сотрудничество с Эрдоганом. Почему Эрдоган столько лет ему доверяет пост ключевой для него? Я хотел подвести. Да не надо подводить, тогда с этого восходить с этого. Дело в том, что еще в 2001 году он был одним из основателей партии справедливости и развития, председателем которой и является Реджеп Тайип Эрдоган. Он его был соратником все эти 20 лет создания и формирования и укрепления этой партии справедливости и развития. Вот откуда их политическое партнерство. Да. Я просто хотел подчеркнуть, что он не только дипломат, партийный функционер. С самого начала, партийной своей конечно. Работе, с самого начала, он был... Партия справедливости и развития провластная, это как Единая Россия, чтобы вы понимали. Ну, она не сразу такой стала. Там сложная история, ее запрещают. Такие аналогии... Николай, где Соломин? Нельзя его срочно вызвать на замену? Ну, невозможно. Он неподготовленный человек. Он сидит в студии, человек просто не готовый. Соломин вообще в Москве? Он может успеть подъехать? Сейчас осталось 20 минут, он может успеть. Что сказать умное и уехать обратно? Или в Гонолулу? Ну, ладно. Так и быть. Он, видишь, побледнел. Нарышкин понимает, что еще 18 минут. Свет просто у нас в студии новый поставили. Он был еще вице-председателем партийного комитета по международным отношениям. То есть он в партии уже строил определенные наработки внешнеполитического курса президента. Mm-hmm. Понимаешь? Будущего президента. Еще далеко-далеко было Эрдогану до... Подождите, а партия-то появилась, когда Эрдоган еще мэром Стамбула был. Об этом идет речь. Котов. Сказал бы не Соломину. Да я не безнадежен, подождите. Ты, ну, ты сильно отстаешь. Трубку просто... трубку не берет. В том-то и дело. Никто не знал тогда, в 2001 году, что эта партия будет ведущей, что Эрдоган станет премьером, а потом президентом. Но это говорит о том, что они действительно проделали огромную работу. А уже, кстати сказать, уже в 2002 году наш герой, Мавлют Чавушоглу, стал депутатом Великого национального собрания Турции. главного законодательного органа от своей родной провинции Анталии. Он ей предан всю жизнь. Наконец, 2003 года он стал возглавлять турецкую делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть его международный опыт, он нарабатывался и на внутрипартийном тренде, и на международном европейском уровне в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2009 году, чуть больше 10 лет назад, он стал вице-председателем группы европейских демократов ПАСЕ. И, наконец, внимание, его ключевая европейская должность, очень важная для его политического становления, для его популярности внутри Турции, для его укрепления позиций в партии. Он в конце 2010 года, 10 лет назад, был избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Ясно? Да. Вот эти 2009 год, это он уже, скажем так, большой политик. Потом он возглавлял уже в Турции Министерство по делам Евросоюза. И в 2014 году еще в кабинете премьер-министра Ахмеда Давутоглу он впервые занял пост министра иностранных дел Турции. В 2014 году. И вот сменилось правительство. Это очень важно. В 2015 году возглавил кабинет Бинали Йылдырым. Это уже все при президенте Эрдогане. Но он оставил за ним портфель министра иностранных дел. Таким образом, до рекорда Сергея Лаврова Чавушоглу далеко, но 6 лет, но 6 лет он уже министр иностранных дел Турции. Он ближайший, потому что... Что? Ближайший вообще соратник, как я понимаю, в расклады Эрдогана. Турецкие, конечно. По внешнеполитическому направлению уж сам Бог велел министр иностранных дел. Просто его не надо воспринимать отдельно от внутренней политики Турции. Как только там проходят парламентские выборы, сразу выходит Чавушоглу, который заместитель председателя партии справедливости и развития, и говорит, вот мы, так в 2015 году был, мы хотим, чтобы у нас свое правительство было однопартийное, мы хотим, вот у нас такие-то планы. То есть он, когда у них начинается избирательная кампания, он отходит от своей, ну, дистанцируется чуть-чуть от своей роли дипломата и начинает активно играть на внутреннем пространстве. Ну, вообще-то говоря, вот если мы говорим про Чавушоглу, то надо сказать, что с ним связано много всяких историй. Его имя... Вот вы копали хорошо. Я ни одной ни истории, ни скандала не увидел. Безупречно. Я садился в этот эфир в полной уверенности, что перед нами, наконец-то, за долгие годы оказался безупречный герой. Ну, значит, безупречный у нас только Николай Котов. Это правда. Наш замечательный звукорежиссер, все эти годы терпеливо сносящий. Ну, я знаю, пару скелетов в шкафу у него, но не будем... Здесь шкафа даже нету. Шкафчик. Вот. Шкафчик и скелет. Даже великий и могучий Алексей Алексеевич Венедиктов, да, нельзя сказать, что безупречный. Вот только Коля Котов. И Соломин. Ну, Соломин отсутствует. Но если бы не отсутствовал, то да. То да. Вот. Но если говорить про нашего героя, наверное, это Чавушоглу, то есть такой эпизод, достаточно забавный. Потому что стоит упомянуть, он не несет никакой такой уж слишком резкого негатива в адрес. Но говорит о том, что он такой человек достаточно эмоциональный. Но вот этот эпизод относится к 2014 году. Насколько я помню, в Турции проходили выборы, как раз тогда местные выборы. А в этом было все на фоне массовых антиправительственных процессов, протестов, которые еще с 2014 года шли на площади Таксим возле парка Гези в Стамбуле. Это, но кто помнит те годы, действительно очень была такая громкая ситуация в Стамбуле, народ долго время. А, там реконструкция, что ли? Ну, реконструкция, там была длинная история. Типа, протест, митинги, спецсредства, вот, как и они любят в Турции. Выборы эти муниципальные проходили на фоне, я бы сказал, такого, ну что ли, коррупционного скандала. Да. В нем были замешаны, как подтверждалось затем, и в прессе об этом говорилось, представители партии справедливости и развития, вот той самой эрдогановской партии. Итак, это знаменитый день, о нем много писалось, говорилось, 30 марта 2014 года Мевлют Чавушоглу вместе со сторонниками буквально ворвался в здание суда в Анталии, где проходил как раз подсчет голосов этих самых муниципальных выборов. И многие турецкие СМИ, ну, он такой агрессивный, эмоциональный, восточный человек. И вот, и как писали тогда достаточно много турецкие газеты, он, будучи, кстати, в тот момент, так сказать, государственным, так сказать, европейским чиновником, он был министром по делам Европейского Союза, он прервал процесс подсчета голосов, остановил процесс подсчета голосов, поскольку, как опять-таки писала турецкая пресса, считала, что в тот момент, вот на тот момент победу одерживал кандидат от основной оппозиционной народно-республиканской партии Мустафа Кайдын. В итоге, Чавушоглу заставил заново начать подсчет голосов, заново всю эту процедуру подведение итогов, ну и объявили, что победу одержал кандидат все-таки от партии Эрдогана Мендрес Тюрель. Такая мутноватая история, но говорящая его, скажем так, решительности, и он, конечно же, когда он эту акцию проводил, он, конечно же, рисковал. Но в итоге он, видимо, смог выпить шампанского, когда победил, поддерживая им кандидата. А про семью скажем два слова. Он уже с 93-го года в браке, его супруга Хюле Чавушоглу, дочь у них, один ребенок, Эйлюл РМ, так ее зовут. Вот я смотрю. Она, кстати, тоже на госслужбе, между прочим, и занимает должность члена совета по стандартам общественного надзора, бухгалтерского учета и аудита. Это знаешь, что это такое? Это... Батя пристроил. Не совсем. Вы знаете, какое-то типа... типа на счетной палате. Да. Она типа, вот, если очень такую аудитор аналогию, аудитор палаты, счетной палаты. Турецкой. Награда очень интересная. Я посмотрел. Опять же, вот, поскольку у нас Чавушоглу, вы можете без труда каждый день просто отслеживать его какие-то заявления по разным направлениям. По Ливии, по США, НАТО, Европейский Союз, Сирия, отношения с Россией. Вот он недавно говорил, что встреча, может быть, будет скоро Путина и Эрдогана. Ну, кстати, когда не подтверждается. Вот он заявил, а вот сегодня вот министр иностранных дел России Лавров, кстати сказать, именно сегодня, он так сформулировал, что никаких поручений подготовке встречи Путина с Эрдоганом у него нет. Но, с другой стороны, Песков, в свою очередь, сказал, что если понадобится телефонный разговор двух лидеров, то это можно организовать достаточно быстро и в короткий срок. Опять же, мне кажется, и вес, и история длительных отношений Эрдогана и Путина, она позволяет вот эти вот какие-то встречи организовывать в кратчайшие сроки. Ну, то есть, понятно, что администрация и у того, и у другого, они должны какие-то там документы готовить, то есть, это не могут быть просто там, сел в самолет, прилетел, ну, перелетел. Да. Но все равно, это гораздо проще, чем с какими-нибудь с американцами, например.